Она, тем не менее, с восторгом воскликнула: «Какой красивый народ!» Я спросил: «Красивее, чем у вас?» «Безусловно. Ведь мы уже тысячу лет, наш маленький народ, находимся на одном небольшом географическом блюдечке. Мы практически ни с кем не смешиваемся, почти не обновляемся. Наша очень большая внутренняя забота, о которой мы, правда, очень мало говорим вслух, это родственные браки. У вас такое постоянное оздоровление, обогащение всего и вся. В прекрасной книге «Абхазские долгожители» на большом количестве фактов с привлечением весьма солидной статистики показано, как этот крошечный в масштабах нашей страны народ был очень серьезно предохранен и ныне предохраняет себя от генетического вырождения. Близкие фамилии не имеют права родниться между собой. Мужчины берут себе жен из отдаленных сел, и никто не женится в собственном селе. Этот обычай настолько жесток, механизм регуляции настолько консервативен. Парадокс. Консерватизм во имя прогресса. Что если кто-то нарушает этот вековечный обычай, то человека, нарушившего закон, сколько бы ни пришло времени до его смерти, хоронили не на общем кладбище, а поодаль ото всех, и укладывали в могиле лицом вниз. Столь суровым было предупреждение для всех остальных не наносить ущерба фундаментальным основам здоровья своего народа. Так вот, Толенька еще не родился, еще не было его и в проекте, еще мать и отец его не были знакомы, а ему уже замечательно повезло. Материал для заделья был по природным меркам совершенно доброкачественным. Ему повезло также и в том, что он был желанным ребенком. Это было дитя, которого очень хотела мать. Нетерпеливо ждала матери мать. И все окружающие трепетно ждали появления этого еще не родившегося маленького человека на свет. Каков же был рисунок пересечения линий жизни его будущих родителей? Это были послевоенные годы. Мужчин было практически на десятки миллионов человек меньше, чем женщин. А его будущей матери страстно хотелось семьи, упорядоченного, социализированного положения, уюта, собственного дома, где она была бы хозяйкой. Она приложила много активных, целеустремленных усилий, чтобы обрести желаемое, и ее окружение нашло вдовца, мужчину старше ее, хорошего человека. Она вышла за него замуж и очень быстро родила своего первого ребенка. Не Толика, а первого ребенка, и этот первенец был очень слабенький, хотя отец его отнюдь не был алкоголиком. В годы войны и на фронте он регулярно отдавал другим свои сталинские наркомовские 100 грамм, которыми усердно и целеустремленно спаивалась тогда наиболее жизнеспособная часть мужского населения, так как знал о своей предрасположенности к гастриту.